Далеко-далеко впереди, за деревьями, показываются стены и крыши. Санч, сеньор, скоро доплетемся мы с вами до постоялого двора. Об одном прошу я вашу милость. Не признавайтесь ни хозяину, ни постояльцам, что мы пострадали от побоев. Почему? А потому что люди, как увидят побитого, норовят подбавить еще. Был бы калека, а обидчики найдутся. Кто убог, того и валит с ног. Кто слаб и болен, тем и заяц недоволен. Вы поняли меня, сеньор? Дон Кихот. Я слышу тебя, словно бы издали. Так у меня звенит в ушах. Санчо взглядывает на хозяина и вдруг вскрикивает во весь голос. Дон Кихот. Что с тобой, Санчо? Взглянул я на вас, какой вы бедный да жалостливый, и пришла мне в голову мысль. И я даже закричал от удивления и печали. Мне в голову пришла мысль совсем рыцарская, ваша милость. Вот где чудо! Ах ты, подумайте, ах-ха-ха-ха-ха! Мысль! Дон Кихот, говори, какая? Санчо, а такая, что следует вам к вашему славному имени Дон Кихот Ла-Манчский прибавить прозвище «Рыцарь печального образа». И Дон Кихот отвечает, запинаясь, очень тихо: «Хорошо, братец, да будет так. Рыцари былых времен носили прозвище. Кто звался рыцарем пламенного меча, а кто рыцарем дев, был рыцарь смерти, а я буду рыцарем печального образа. Мне чудится, что мудрец, который напишет когда-нибудь историю моих подвигов, вложил эту мысль в твою голову, потому что моя уж очень шумит. А вот и замок. Санчо, что вы, сеньор, это постоялый двор. Дон Кихот, а я ручаюсь тебе, что это заколдованный замок. Санчо, пусть мой серенький пропадет навеки, если это не постоялый двор. Дон Кихот, замок. Санчо, двор. Дон Кихот, замок. Санчо, сеньор, нас поколотили сегодня мастера своего дела. Вот и чудится вам не весь что. Шум, обрывки веселой музыки, песен, стук копыт по настилу конюшни. У ворот постоялого двора две девицы весьма легкомысленного вида вглядываются пристально в приближающихся путников. Первая девица. «Если и эти гости не захотят иметь с нами дело, мы пропали». Вторая девица. «Неужели дойдем мы до такого срама, что, как старухи, будем расплачиваться за ужин и ночлег собственными денежками?» Дон Кихот, стараясь держаться прямо на своем высоком седле, приближается к воротам постоялого двора. Санчо следует за рыцарем. Дон Кихот, салютуя мечом: «Благородный владелец замка выслал навстречу нам знатных девиц. О, сеньориты! Если когда-нибудь понадобится рыцарь для защиты вашей невинности, прикажите, и я умру, охраняя вашу честь». Девицы переглядываются и бросаются бежать, фыркая от сдерживаемого смеха. Громче обрывки музыки, топот копыт по настилу конюшни. Крытая галерея на тонких столбах идет вдоль всего второго этажа. Под галереей, как под навесом, кипит жизнь. Четверо игроков дуются в карты. Зрители молча глядят, столпившись вокруг. Первый игрок. «Клянусь честью, если ты и эту карту побьешь, то я тебя зарежу». Второй игрок. «Ладно, эту не побью, раз уж ты не умеешь играть по-благородному». Зубодер с щипцами в руках кричит, уговаривает пациент, который сидит на скамье с видом гордым и надменным, крепко сжав губы. Зубодер. Я дергал зубы и турецкому султану, и китайскому Богдыхану, и старшему писцу нашего губернатора. И все благодарили. Богдыхан даже просил еще вырвать парочку, до того ему понравилось мое мастерство. «Откройте рот, сударь!» Пациент сквозь слезы. «Если мужчина сказал нет, значит нет». Жена пациента. «Если бы ты один страдал от зубной боли, я бы могла терпеть. Но ты весь дом замучил. Открой рот, тебе говорят». Пациент. «Если мужчина сказал нет, значит нет».